Владимир Батаев. Сборник «Эльфийская магия». Называй меня мамочкой. «Дэн, твоя мамка точно нас отмажет?» — негромко спросил Вадик, ерзая на стуле. «Мачеха!» — резко поправил друга Денис. «И да». Секретарша проректора бросила на парней строгий взгляд. Но они этого даже не заметили, поглядывая на дверь кабинета. Наконец дверь открылась, и оттуда, покачивая широкими бедрами, выплыла белокурая эльфийка в белой футболке с вырезом, открывающим вид на ложбинку между грудями, и модных джинсах с молнией на заднице. «Пойдемте, мальчики», — позвала она. «Все в порядке, вас не отчислят». Студенты переглянулись и облегченно выдохнули. Хотя Денис и был уверен, что мачеха договорится с проректором по воспитательной работе, но все же немного волновался. «Домой поедешь?» — спросила парня эльфийка, оскалив в улыбке мелкие острые зубы. «Подвезти. А друг твой с нами?» «Ага, с вами». Тут же встрял Вадик. «Продолжим банкет. Нам теперь есть что отметить». «Кто мешал сразу так сделать?» — проворчала эльфийка. «Зачем было курить и пить пиво в туалете в институте? Да еще и в женском». «В мужской все время кто-нибудь отлить ходит», — буркнул Денис. «А девки брезгуют. Терпят. Кто ж знал, что Лариса Александровна траванется пирожком из столовой и прибежит дристать? Она нас даже сразу не заметила», — хохотнул Вадик. «А потом сидит на картах, без штанов, дрищет громко и орет на нас. Вот прикол был». Оба парня тут же получили по подзатыльнику от эльфийки. «Поуважительней о своей преподавательнице, косячники», — велела она. «Что бы вы делали, если б не я? Сами бы своему проректору вялого сосали». Раскрыл было рот Вадик, но от удивления такой откровенностью не нашел слов и заткнулся. «Хватит, Кира», — попросил мачеху Денис. «Не будь такой эльфийкой». «Против природы не попрешь», — фыркнула женщина. «Но с вас компенсация за мои страдания с этим мелким и вялым хреном». «А какая?» — с легкой опаской поинтересовался Вадик. «Узнаешь», — вздохнул Денис. «Вау, крутая тачка!» — восхитился Вадик блестящим серебристым мерсом, стоящим поперек двух парковочных мест. «Пристегнитесь, мальчики», — проворковала Кира, устроившись на водительском сидении. Сидевший рядом Денис тут же послушался и едва успел, прежде чем «Мерседес» сорвался с парковки, взвизгнув шинами. Кира гнала машину так, будто за ней погоня. К счастью, в середине буднего дня движение было не слишком активным, но все же несколько раз эльфийка высовывала руку из окна, демонстрируя средний палец тем, кто возмущенно сигналил из-за того, что она их подрезала, и громко орала советы самому себе соснуть вялого. «Крутая у тебя мамашка, Дэн», — пропыхтел с заднего сиденья Вадик, судорожно вцепившийся одной рукой в ручку двери, а другой — в спинку переднего сиденья. «Мачеха!» — снова резко поправил его Денис. «Плохой мальчик. Так и не хочешь звать меня мамочкой?» — звонко рассмеялась Кира, в очередной раз резко крутанув руль на повороте. Денис только вздохнул, прикрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. На парковке возле дома Кира снова заняла два места, поставив мерс поперек. «Может, нормально припарковать?» — заметил Вадик. «И выезжать удобнее будет, да и вообще...» «А ты меня накажи за то, что я так делаю», — подмигнула ему Кира и зашагала к подъезду, на ходу расстегнув молнию на джинсах сзади. «А что она?» — обернулся к другу Вадик. «В смысле, мы...» «Увидишь», — отмахнулся Денис. Когда парни поднялись в квартиру, на столике возле дивана в гостиной уже стояли две бутылки пива, а Кира суетилась на кухне. Вадик сглотнул, взглянув на валяющиеся на кресле джинсы и футболку, и, плюхнувшись на диван, сразу присосался к бутылке пива. Кира появилась через несколько минут с деревянной разделочной доской в руках, заполненной колбасно-мясной нарезкой. Одета она была в фартук на голое тело. «Готовить я не умею, как и большинство эльфиек», — призналась она, поставив доску на стол. «Но к пиву на закусь нарезка в самый раз будет». «Ага, все круто», — промычал Вадик, пуча глаза на едва прикрытые фартуком большие сиськи. «Что-то еще?» — улыбнулась парням эльфийка. «Мне нет», — буркнул Денис. «Но ты же не отстанешь». Кира тут же потянула фартук чуть ниже, так что он оказался под грудью, даже чуть поддерживая ее. Хотя эльфийка в этом и не нуждалась. Грудь без того стояла торчком. «Можно, да?» – проворковала она, хлопая большими глазами. Не дожидаясь ответа, она обогнула столик и опустилась на колени между ног Дениса. Ловко расстегнув ширинку его джинсов, вытащила член и скользнула длинным языком по головке. «Уже встал на мамочкины сиськи?» – протянула она. «Ты мне не мать», – буркнул Денис, откинувшись на диване и отхлебывая пиво из бутылки. «Охренеть!» – по слогам протянул Вадик, наблюдая за происходящим. Кира обхватила член губами, посасывая головку, а высунутым языком скользя по стволу до самых яиц. Денис же старался сохранять равнодушие на лице, попивая пиво. «Ну же, малыш, сунь свой хер мамочке в пасть, до самой глотки!» Хриплым от возбуждения голосом потребовала Кира, на мгновение выпустив член изо рта. «Только ради того, чтобы ты заткнулась, извращенка!» — рыкнул Денис, ухватив ее свободной рукой за волосы. «Не мать ты мне, дура остроухая!» Резкими рывками за волосы парень насаживал рот эльфийки на член, отчего та забулькала горлом. Но Денис точно знал, что она не подавится. Эти плотоядные хищницы вообще способны хоть целую змею заживо проглотить. Видел он подобные видео в интернете. Да и Кира уже не раз доказывала, что может запросто заглатывать член до упора. «Чего сидишь?» – обернулся Денис к другу. «Вон, у нее еще две дырки сзади свободны. Пристраивайся!» Вадик тут же подскочил, поставил пиво на стол, а сам стол отодвинул в сторонку. Почувствовав прикосновение мужской ладони к заднице, Кира изменила позу, встав на четвереньки. «Только не кончай в нее», – велел Денис. «В рот потом спустишь. Неохота по твоей конче елозить. Одного раза ей не хватит». «Охренеть!» пробормотал Вадик. «И чего мой батя на эльфийке не женился?» «А зачем ему жена бледища?» — пожал плечами Денис. «Ты вон там, в шкафу, смазку возьми, если в задницу ее будешь драть». Кира замычала, вроде бы с одобрительной интонацией. Хотя непонятно, чему именно радовалась. Тому, что драть в задницу будут не на сухую, или самому этому факту. Вадик щедро плеснул лубрикант на ягодицы эльфийки и принялся размазывать ладонями. «Чего делаешь? Совсем дурак?» – удивленно спросила она, выпустив член изо рта. «Очко машь? Первый раз, что ли?» «Вообще-то да, первый», – пропыхтел Вадик. «И я так и собирался». Денис заржал и отобрал у друга смазку. Кира развернулась к Вадику передом, а к пасынку задом. Тот уже опытно нанес лубрикант туда, куда нужно, и пристроился к заднице, стоящей на четвереньках мачехи. «За волосы ее возьми», – посоветовал Денис другу. «И в рот дери активней. Она такое любит. И не подавится». Эльфийка согласно замычала, глядя на студента снизу вверх. Вадик продолжал мяться, так что Денис перехватил у него волосы Киры и потянул назад, заставляя женщину прогнуться в спине. Активно подавая тазом вперед, он подталкивал эльфийку, насаживая тем самым ее ртом на член Вадика. «Я больше не могу», – пробормотал Вадик и попытался отстраниться. Но Кира ухватила его ладонями за задницу, не позволив вытащить член у нее изо рта. И сама активно задвигала головой, еще и обвив ствол члена длинным языком. «Вкусняшка». Протянула она, проглотив сперму и облизнувшись. Вадик подтянул штаны и плюхнулся на диван, взяв бутылку пива, тогда как Денис продолжал натягивать эльфийскую задницу еще пару минут. «Повернись», – велел он с чмокающим звуком, выдернув член. Эльфийка ловко развернулась на коленях и раскрыла рот, позволяя члену пасынка проникнуть ей в горло. Денис принялся активно трахать ее в рот, одной рукой удерживая собранные в хвост волосы, а ладонь другой положив женщине на затылок. Кира тщательно обсосала и облизала его член, а после продемонстрировала непроглоченную сперму в открытом рту, повернувшись сперва к пасынку, а потом и к его другу. После чего демонстративно проглотила, снова показав уже пустой рот. «Охренеть!» – снова пробормотал Вадик. «А можно я к тебе в гости буду почаще заходить?» Денис только хмыкнул и пожал плечами, забрав вторую бутылку пива и плюхнувшись на диван рядом с другом. «Ты что, «Уже уходить собрался?» – проворковала Кира. «Совсем молодежь обленилась. Ты мне пока только в рот кончил, а одна дырка вовсе еще не обработанная. И почему все мужики предпочитают пихать в задницу? Это вторая дырка вовсе паутиной срастет». «Ну, я... мы это...» – пробормотал Вадик. «Да расслабься!» – махнул ему рукой Денис. «Отдыхай. А ты...» – обернулся он к мачехе. «Притащи мои сигареты из кармана и пепельницу». Эльфийка кивнула и удалилась, виляя голым задом. Вернулась она уже без фартука, который и так мало что прикрывал. Пока парни курили, Кира устроилась на коленях на полу между ними и попеременно посасывала члены то одного, то другого в ожидании, когда они снова придут в боевую готовность. «Может, вам Виагры дать?» – спросила она, подняв на парней недовольный взгляд. «Может, тебе ремня дать?» – в тон ей ответил Денис. «А это идея!» – воскликнула эльфийка, вскочив и быстро убежав. Вернулась в комнату она на четвереньках, с зажатой в зубах многохвостой кожаной плеткой из секс-шопа. «Накажи мамочку!» – проворковала она, выплюнув плетку на колени Денису. «Ты мне не мать!» – недовольно рыкнул он, сразу же хлестнув ее с размаху по заднице. Мягкие кожаные полоски не могли причинить сильной боли и не оставляли следов, так что порол парень от всей души. Чем эльфийка была весьма довольна, постановая и крутя перед ним задницей. «Я уже готов на второй круг», – заявил Вадик, вскакивая и демонстрируя вставший от такого зрелища член. Кира разлеглась на невысоком столике, широко раскинув ноги. Дополнительного приглашения парню не понадобилось. Он тут же пристроился перед ее промежностью на коленях. «Подвинь ее чуток», – велел Денис, обойдя стол. Эльфийка подвинулась сама, свесив голову с противоположного края стола и запрокинув ее. Встав на колени, Денис пристроился к ее рту, сразу погрузившись на всю глубину, так что его яйца шлепнули женщину по носу. «Охренеть!» В который уже раз протянул Вадик, активно трахая мокрую эльфийскую дырку и одновременно тиская большие сиськи. «Это у тебя теперь прям коронное слово», – съязвил Денис. «Это ты можешь мамку каждый день драть, а у меня с эльфийкой в первый раз», – напомнил ему друг. Денис только скривился, но не стал в очередной раз поправлять на тему того, что Кира ему не мать. Вадик снова не продержался долго от перевозбуждения, кончив внутрь эльфийки. Тогда Денис поставил Киру раком на диван и снова пристроился к ее заднице. «Да, трахай мамочку в зад!» – вскрикивала эльфийка, каждый раз за это получая смачный шлепок ладонью по заднице. «Ты мне не мать!» – прорычал Денис, со всей силы вдалбливая член ей в зад. После секса эльфийка разлеглась на диване, закинув одну ногу на спинку и демонстрируя парням свои дырки с вытекающей из них спермой. Вадик не отрывал взгляд от этого зрелища, тогда как Денис отнесся спокойно. Допив пиво, он сходил на кухню за новой бутылкой. Но едва он сделал глоток, как раздался звонок в дверь. «Я открою», – томно протянула Кира, даже не шевельнувшись, чтобы подняться. «Лежи уж», – хмыкнул Денис. Вадик принялся было судорожно застегивать штаны, но так и застыл с ремнем в руках при виде ворвавшейся в комнату гостьи. Еще одна фигуристая, зрелая, остроухая, ничем не уступавшая Кире. Но это-то зрелище обычное. А вот принт фактой на ее футболке заставил парня вытаращить глаза. «Развлекаешься тут, сыночка, моего приятелем, а меня не позвала?» Уперев правую руку в бок и с возмущением глядя на Киру, звонко произнесла гостья. «Привет, Дарья», – томно протянула Кира. «Угощайся, раз пришла». Она махнула рукой в сторону мясной нарезки на столе. Но Дарья поняла приглашение по-своему. «Вкусняшка», – протянула она, присев на диван, и тут же скользнула языком к истекающей спермой промежности подруги. «Охренеть», – пробормотал Вадик. «Ты еще ничего не видел», – хмыкнул Денис. «Вот теперь блядство и начнется». «Это точно», – подтвердила Дарья на мгновение, оторвавшись от вылизывания спермы из дыры Киры. Гостья повернулась так, что суперкороткая юбчонка задралась, оголив ее задницу с торчащим между ягодиц красным камешком втулки. «Ох», – начал было Вадик, но глянул на друга и поправился. «Ох, как интересно».